На станции. Набросок с натуры. Было это года два тому назад на забытой богом станции неподалеку от Пензы. В уголку вокзала собралась компания. Подошел и я. Оказалось, провожают солдата на войну. Кто-то, пьяный, подняв голову к небу, играл на гармонии. Икающий парень, мастеровой по виду, трясясь худым телом, простирал к играющему руки и шептал: «Рассусаливай, Вань!» Потом он отходил и, поворачиваясь спиной к людям, сосредоточенно капал одеколону в грязный стакан с ханжой. Бутылка с мутной жидкостью ходила по рукам. Все перепились. Отец солдата сидел на полу в сторонке, бледный и молчаливый. Брата отъезжавшего все время рвало. Он свалился, ткнулся лицом в свою блевотину и так и заснул. Подошел поезд. Стали прощаться. Отец солдата все не хотел вставать. Ни глаз раскрыть, ни встать. «Вставай, Семёныч!» — сказал мастеровой. «Благослови сына!» Старик не ответил. Принялись тормошить. Пуговка на меховой шапке болталась. Подошел жандарм. «Хамло!» — промолвил он. «Человек мертвый, а они тормошат!» Оказалось, правда. Заснул и помер. Солдат растерянно оглядывался. Гармошка дрожала в его руках и от сотрясения поигрывала. «Ишь ты!» — сказал он. «Ишь ты!» И добавил, протягивая гармонию. «Гармонь, Петьке!» На перрон вышел начальник станции. «Гулянки!» — пробормотал он. «Нашли, где собираться! Прохор, сукин ты сын, давай второй!» Большим железным ключом от станционной уборной жандарм два раза ударил в колокол. Язык колокола давно вырвали. «Ты бы с отцом простился», — сказали солдату. «Стоишь, дурак, дураком». Солдат нагнулся, поцеловал отцовскую мертвую руку, перекрестился и тупо пошел к вагону. А брат его, тот все спал в своей блевотине. Старика увезли. Народ стал расходиться. «Вот те и трезвость», — сказал стоявший подле меня старичок-купец. «Мрут, как мухи, сукины дети». «Ну, брат, трезвость шалишь», — твердо выговорил подошедший бородатый мужик. — «Наш народ, народ пьющий. Глаз надобен ему мутный». — «Чего?» — недослышал купец. — «Погляди», — ответил мужик и рукой указал на поле. — «Черное и бесконечное». — «Ну?» — «Ничего, ну. Муть, видишь? Вот и глаз народу надобен. Мутный».